Глава вторая. Марго и Юлий. Марго вся отдалась ожиданию. Девочка родится в начале февраля. Водолей, водолейка, как и Юлий. Может, она, Марго, тоже водолей? Раньше она не задумывалась о том, кто она. Просто жила себе, не тужила, радовалась жизни. А теперь впервые задумалась, пытаясь представить себе свою семью. Ведь была же у нее семья. Мать была, отец. У всех есть семья. Пусть ущербная, неполная, несчастная, но есть. У всех, кроме подкидышей. А она, Марго, не подкидыш. Ее привела в детдом женщина из детской комнаты милиции. На ее глазах Марго стащила из чьей-то сумки сверток с бутербродом. Она была голодна. Было ей тогда лет 5 или 6. Ничего вразумительного рассказать о себе она не могла. «Как тебя зовут?» — спросила женщина-милиционер. «Марго». «Марго?» — удивилась она. Марго кивнула. «А фамилию свою ты знаешь?» Марго помотала головой. «Никакой фамилии у нее не было». «Может, Маргарита?» — допытывалась инспектор. «Марго». «У тебя есть мама?» Марго мотала головой. «Нет». «А где ты живешь?» Марго пожала плечами. «Нигде. Везде. На вокзале или в подвале, или на мусорке. Летом тепло». «А друзья у тебя есть?» Марго задумалась. «Была бабушка», — называла ее Марго. «А твоя бабушка? А где она?» Марго снова пожала плечами. Она с любопытством рассматривала скромную обстановку детской комнаты. «Ты посадишь меня в тюрьму?» — спросила она у женщины. «А другие дети там есть?» «А где жила раньше?» — допытывалась инспектор. «Ты же не могла все время жить на улице. Где ты жила зимой? С кем?» «Зимой?» — Марго задумалась. Снова пожала плечами. «Нигде?» «Не помню». Сейчас Марго вдруг подумала, что ее восприятие себя как личности началось с детской комнаты милиции. Всего того, что было раньше, просто не существовало. Даже мифическая бабушка, называвшая ее Марго, виделась словно в тумане и вскоре выветрилась из памяти навсегда, оставшись лишь в сухих строчках протокола. А голос остался, слабый, старческий. «Марго», — звала бабушка, протягивая кусок хлеба с вареньем, — «иди сюда, возьми». Была ли это ее бабушка или чужая? Куда она потом исчезла? Неизвестно. А что было до бабушки? Откуда Марго взялась? Была же у нее мать. Была ли мать дочкой бабушки? И где она теперь? Жива ли? Как Марго оказалась на улице? Марго представляла себя в застиранном красном платьице и рваных сандалиях с разбитыми коленками. Она явственно видит эту девочку. Девочка, улыбаясь, смотрит на Марго, склонив голову к плечу. Возможно, это вовсе не Марго в детстве, возможно, это чужая, увиденная случайно девочка. Но каждый раз, когда Марго пыталась вспомнить себя, она видела девочку в красном платьице, смотрящую лукаво и радостно. Она старалась не думать о сатане и той страшной истории. Пообещала кому-то, кто все видит, взвешивает и предъявляет счета к оплате. «Я потом додумаю. Честное слово, я не убегу, я отдам долг. Тот, кто все видит, большая фигура в белом с завязанными глазами, с весами в одной руке и мечом в другой, подумав, покивал слепой головой. Ладно, я подожду. Времени много. Времени вообще нет. Ничто не проходит, ничто не забывается, ничто не прощается. Ни тебе, ни потомкам. Падет на их голову. «Согласна», — шепчет Марго, — «я сама, с меня спрос. Не нужно на их голову». Марго устала бояться. Она, насколько могла, отодвинула свои проблемы в сторону, дала себе передышку, пока не родится Александра. Девочку она назвала Александрой в честь бабушки, зеленоглазой Александра Величко. Ребенок должен родиться здоровым и крепким. На творог она уже смотреть не может, но ест, давится. и фрукты набили оскомину. Ей до смерти хочется черного крепчайшего кофе и сигарету. Но Александра этого не поймет. Вот разродится Марго тогда. Там посмотрим. Посмотрим. Сатана не оставит ее в покое, и выхода у нее только два — бежать или принять бой. Если бы ненависть убивала, Сатана давно покоился бы в каком-нибудь спокойном и немноголюдном месте. Увы, не убивает ненависть. Он нашел ее снова. Те ребята на джипах опоздали на считанные минуты. После этого он находил ее еще дважды, и оба раза ей удавалось ускользнуть. Весной, в апреле, он едва не поймал ее. Она спаслась чудом. Интуиция у нее развита, будь здоров. Чуть что не так, давящая тяжесть в затылке, чувство тревоги, сухие губы. Но когда-нибудь наступит конец, не сумеет она убежать. Не успеет. Ну что ж, даже в этом случае можно кое-что сделать. Можно, например, выцарапать ему глаза ногтями, откусить нос, ударить коленом в пах. Но это лишь в том случае, если он выйдет один на один, в рукопашную, без посредников. Иногда она обдумывает возможность самой выследить сатану и убить, не дрогнувшей рукой. С наслаждением убить и, крича от возбуждения и неистовой радости, добить чем-нибудь, что подвернется под руку, лопатой или камнем. Ноздри у Марго раздуваются, сердце колотится бешено, пальцы сжимаются. Берегись, сатана! Марго и сатана чувствуют друг друга на расстоянии, иначе не объяснить, как он находит ее и как она всякий раз знает, что он где-то рядом. Марго сходила в церковь, поставила свечку. Попросила Бога не о помощи, не заслужила она помощи, а только о передышке, пока не родится дочка. А потом посмотрим, повторяла она себе, посмотрим. С тем, у кого повязка на глазах, она договорилась. Бог тоже не против. Посмотрим.